Старик в станционном буфете. Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майере. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину. Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки. Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала. Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания. Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, встала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку. «Петти!» — тихо позвал старик. — Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Петти? Но Петти продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова. Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором, и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво. Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво. «Петти!» — снова позвал старик. «А, Петти, ступай сюда!» Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит, и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула, и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо, но ты же не можешь купить мне такой бутерброд». «Эх, Петти, Петти!» — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения. Петти снова вильнула хвостом и вскользь умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе, и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей. Наконец, один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку. «Просишь, стерва?» — спросил он. «А где твой хозяин?» Петя радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула. «Что же это вы, гражданин?» — сказал молодой человек. «Раз собаку держите, так должны кормить, а то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом». Молодые люди захохотали. «Ну и отмочил Валька!» — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы. «Петти, не смей!» — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая жилистая шея покраснели. Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу. — «Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик. Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали. «Еще обижается?» — сказал скуластый молодой человек. «Какой независимый, скажи, пожалуйста!» «А брось ты его! На что он тебе сдался?» — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво. Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок. «Один бутерброд», — сказал он хрипло. Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост. Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда. «Один», — сказал старик. «Берите», — тихо сказала продавщица. «Я на вас не разорюсь». «Палдес», — сказал старик. «Спасибо». Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лиелупа. Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пете, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил: «Ах, Пети, Пети, глупая собака!» Но собачка не слушала его. Она только ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза. Верно, они слезились у него от ветра. Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майри на Рижском взморье. Зачем я ее рассказал? Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если передать ее без одной главной подробности, без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история-то станет грубее, чем она была на самом деле. А если выбросить и другие подробности, неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана, да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее. В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей. Но без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка. Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, стала видной всем. С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заполняют свои сочинения грудами подробностей, без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходима, нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление. Чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно писать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном. Или чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам». Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв. Схватила его, развернула. На высоком черепе его светлые редкие волосы стояли дыбом. Даша сказала мужу: «Покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же, у него волосики стали дыбом. Один мучился, я спала». Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью. Эта подробность, легкие детские волосы, вставшие дыбом, стоит многих страниц самого точного описания смерти. Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность, определяющий целое и, кроме того, обязательный. В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог. «Здорово, тетя Паша», — сказал, входя, Алексей. Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть головой. «Здравствуй, Алеша!» — приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея. «Что долго не заходил?» «Да все некогда. Собрание всю неделю проводил». «Ты говоришь, всю неделю?» «Точно, тетя Паша, всю неделю». «Володьки нету?» — спросил Алексей, оглядывая пустую комнату. «Нет, он на производстве». «Ну, тогда я пошел. До свидания, тетя Паша. Бывайте здоровы». «До свидания, Алеша», — ответила тетя Паша. «Будь здоров». Алексей направился к двери, открыл ее и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой. «Бойковитый парень, моторный». Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно необязательных и пустых вещей. Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности. В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор. Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией. Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого. Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, чувствование людей, их психику, которая по сравнению с нашей была, конечно, несколько иной. Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывавшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в пире во время чумы дать картину средневековой Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс, уроженцы этой туманной страны. Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом, о человеке и его состоянии, о событии или, наконец, об эпохе.